Подождите, Валентина Петровна, я студент МГУ. Да хуй с тобой. И еще нам задали написать докторскую. Извините, вот я знаю, что вот вы работали в ЦК, я сам коммунист. На настоящее время я за коммунизм, и у меня к вам такой вопрос. Вот как вы вообще вот к этому, к этой системе относились? Твое какое дело до моей биографии? Пошла нахуй. Извините, Валентина Петровна, я студент МГУ. Да мне хуй с тобой! Мало ли вас там студентов! Я коммунист, вы подождите. Учись на здоровье, хуй с тобой, а мне-то при... Я за Советский Союз, я хочу возрождения. Я за коммунизм, за партию Ленина, за самого Троцкого. Мне хуй с тобой, за кого ты? Не, ну, хуй с тобой, нужна ты мне, блядь. Не, ну, Валентина Петровна, просто надо... Нахуй ты мне сдалась со своими идеями? Ну, вы же работали в ЦК, да, раньше? Работала, блядь. Ну, Валентина Петровна, так у нас вот вопрос. Вот, расскажите, вот что вы сами об этом думаете? Вы можете проверить, я студент института МГУ, меня зовут Гарик... Ништяров, вы можете проверить. Это сука из 218-й квартиры, проститутка. Нет, Валентина Петровна. Иди нахуй, проститутка из 218-й. Нет, Валентина Петровна, я студент.